Выпитое игристое шампанское, подарок Делакуров к праздничному столу, шумело в голове, и он с трудом сфокусировался. Происходило что-то неладное, неправильное, он сердцем чувствовал это. Его взгляд наткнулся на Персиваля, который весь вечер выглядел одиноким и несчастным в компании министерских чиновников. «Перси», — одними губами прошептал он, — музыка была слишком громкой, чтобы кричать. Уизли нахмурился и начал протискиваться к нему, но все оказалось тщетно. Время как будто замерло, когда сверху, сквозь крышу шатра, внутрь грациозно спикировала прозрачная серебристая рысь, приземлившись на четыре лапы. «Артур», — рыком Кингсли Шиклбалта возвестила рысь. «Министерство пало, Скримджер убит, они близко». Время замерло, и тут же потекло так быстро, как никогда до того. Глава 106. Сотни хлопков аппарации взорвали воздух. Кто-то визжал от страха, кто-то призывал мужчин брать оружие в руки. Теодор ринулся вперед, ему стало наплевать на Перси и на Муди, но он должен был найти Джинни. Она сама выскочила на него, увлекаемая за руку невесть откуда взявшимся ли Джорданом, и Теодор едва успел перехватить их, наградив парня бешеным взглядом. Тот ничего не ответил и с хлопком аппарировал. «Ты в порядке?» «Да, что случилось? Что происходит?» «Кингсли прислал патрону с твоему отцу, кто-то захватил министерство. Я аппарирую, держись». «А как же мама, папа?» Со страхом спросила она, но через миг они уже сквозь игольное ушко оказались в гостиной дома леди Джонс в Норфолке, на другом конце островов. «Теодор, я не хочу сидеть в безопасности, когда они будут сражаться». Нот понял, что не может совладать с эмоциями. «Сядь», — гаркнул он, — «тебе даже еще не 16, и ты под моей защитой, поняла? Там 6 твоих братьев, которые защитят родителей. Дождись меня здесь, понятно?» Кот Чешир отправился с бабушкой во Францию, поэтому здесь было тихо и пусто. «Дерри», — домовик появился с хлопком. В его руке была скалка, и он выглядел очень боевито. «Что там происходит?» — спросила требовательно Джинни. «Дерри не нравится, когда волшебники ведут себя, как перепуганные куры», — воскликнул домовик. «Они успели сжечь 2 шатра и растоптать половину подарков, а Дерри единственный разумный домовик во всем Дивоне. Перенеси меня обратно», — скомандовал Теодор. «Джинни, оставайся здесь, прошу». Их взгляды встретились, и решимость в ее глазах сменилась беспокойством за миг до того, как Дерри перенес его обратно. Теодор чувствовал, как алкоголь внутри него бурлит, потому он и не решился аппарировать сам. Действительно, там, где еще недавно гуляла широкая свадьба, которой было мало места во множестве шатров, сверкали языки пламени и суетились десятки магов. «Артур!» — воскликнул радостно Теодор, услышав, как Гамп колдует о Гуаменте. Лицо друга почему-то было покрыто копотью, а палочка ходила ходуном. «Финита игнита!» — скомандовал Теа, наставив палочку на пламя. Это был не магический огонь, и у ноктов были свои способы бороться с таким огнем, начиная с великого пожара в Лондоне. Магия сырым потоком изливалась из его палочки, не пытаясь принимать вид воды, и огонь под воздействием этой мощной энергии утихал, пока не угас. Кто-то продолжал кричать, а со стороны полей доносились крики заклинаний. «Туда, скорее!» — скомандовал Чарли Уизли, облаченный в сверкающий защитный доспех из чешуи дракона. Такой мог отразить даже самые мощные проклятия, кроме непростительных. Втроем они достигли границы шатров в сторону холма, там, где еще днем Теодор встретил Лавгудов. Черные балахоны кружили над холмами, а несколько магов лежали на земле, зажимая раны или дергаясь в конвульсиях. «Экспекто патронус!» — воскликнул Теодор, вспомнив запах ее волос. Филин, крупный и мощный, сорвался с его палочки и устремился в сторону холма. Теа не хотел отогнать дементоров, он хотел уничтожить их, и эта решимость передалась Филину. Те, кого черные балахоны окружили, тоже принялись отбиваться, и вскоре одна фигура была повержена и разорвана, а 2 других пустились в бегство. «Остановитесь!» — наконец, крикнул один из напавших магов. «Выдайте нам проклятого Поттера, и мы уйдем». Этот голос Теодор слышал где-то. На земле лежал раненый Люпин, над которым склонилась незнакомая девушка. Артур Уизли и близнецы восстановили ростовые щиты, прикрыв всех магов синими экранами. Теодор устремился вперед и, перешагнув тело поверженного союзного мага, дошел до самого их края, наплевав на окрики. Он встретился взглядом с говорившим. Этот человек был ему знаком. Рабастан Лестриндж выглядел тогда, в Визингомате, почти нормальным, и лишь холодный, неприязненный ко всему живому взгляд, выдавал в нем психа, что был предан своему проклятому лорду. «Здесь нет и не было Гарри Поттера, мистер Лестриндж», — смело сказал Теодор. «Вы испортили праздник одной из 28 семей. Как это вяжется с превосходством чистой крови, если лорд Уизли лежит раненый одним из вас? Ты лжешь!» — воскликнул, откидывая капюшон. «Напавший маг, один из трех, что стояли на ногах, еще несколько лежали, и не все из них подавали признаки жизни». С ужасом Теодор понял, что это был Маркус Флинт. Шепард и Скримджер выдали, что он был здесь вчера. «Флинт, ты так и не заимел мозги!» — крикнул ему кто-то из близнецов. «Вчера было вчера, ублюдок! Уходим!» — скомандовал Лестриндж, коснувшись своей руки. «Поттера видели в другом месте. Бросьте раненых!» Пожиратели отпарировали прочь, оставив за собой раненых союзников. Теодор отправил патронусов. Джинни, Невиллу и Буту, Карамиди и Тюберу, профессору МакГонагалу и верховному чародею Фаули. То же делали и другие маги. После он помог донести раненых до норы мимо пепелища, убедился, что все их союзники живы, а потом вместе с Артуром и Персивалем отправился в министерство. «Я не пущу вас», — кричала Молли в слезах. Они уже обнаружили, что Чарли исчез, бросив вещи. Билла и Флёр с ее родителями были в безопасности в коттедже где-то на побережье, а про сквибов никто даже не вспоминал. Кингсли сказал, что все кончено. «Ничего не кончено, если это была атака», — ответил ей грубо Персиваль, и Теодор был с ним согласен. «Мы будем осторожны, милая. Присмотри за братом, Баул его проклял чем-то фамильным, может потребоваться помощь Мунга». Все трое аппарировали в атриум и попали в гущу людей. Всюду виднелись неприбранные следы боя. Казалось, что защитники министерства сопротивлялись и проиграли. Гибель воров была снесена. Когда Уизли и Нот подошли с палочками в руках к месту, где была стойка смотрителя, сзади у каминов, беспрестанно вспыхивавших, собралась толпа. «Стойте, Артур!» — воскликнул властным голосом верховный чародей Фаули. Они и правда замерли, и из коридора к ним навстречу вышли люди. Храбрецы отступили и смешались с первым рядом толпы. Теодор видел старуху Лангбаттом, мистера Агдина и видных квиддичистов, людей, виденных на платформе Хогвартса Экспресса и жителей Хаксмида. Сотни магов прибыли, чтобы разобраться в том, что случилось. Из сумрака разгромленных коридоров, наконец, вышли люди. Первым шел неестественно прямой и бледный глава департамента магического правопорядка, Пейти Кнес. Его руки были заложены за спиной, как будто бы связаны, а за ним следовали, переступая осколки облицовки, несколько других знакомых фигур. Лорд Карбан Яксли, лорд Августус Монтегю, лорд Люциус Малфой. Тикнесс откашлялся и навел свою палочку на горло, наколдовав Сонорус. «Как глава департамента правопорядка Министерства магической Британии и Ирландии я обязан заявить, что сегодня пресечена попытка государственной измены, которую хотел совершить бывший министр Руфус Отто Скримджер». Толпа забурлила от этих известий. Скримджер превысил свои полномочия и вне санкций Визингамота при попустительстве его главы, в чьей вине нам еще предстоит разобраться, привлек к решению внутренних трудностей магической Британии Международную конфедерацию. «Я уполномочен заявить от лица комитета рассерженных патриотов». «Так вот, да», — он оглянулся кратко на лица лордов, что стояли за ним, и побледнел еще сильнее. «Как старший в иерархии министерства я аннулирую запрос Скримджера и запрещаю ввод сил конфедерации на острова». Толпа загудела сильнее. «Более того, я требую от верховного чародея и аппарата Визингамота собрать кворум для выработки дальнейшего плана действий». «Фаули, пора определиться, на чьей вы стороне», — воскликнул Монтегю. Медленно, шаркающей походкой, верховный чародей Юстас Фаули вышел из рядов толпы. Бледный свет магических светильников с потолка делал его лицо мертвецки бледным. Он дошел до Тикнесса, руки которого предательски подрагивали, и повернулся к толпе. «Как верховный чародей Визингамота магической Британии и Ирландии я подтверждаю правомерность слов Педжа Натана Тикнесса, временно исполняющего обязанности министра магии. Уизли, завтра в полдень, в 9, Фаули», — перебил его торжествующий Яксли. «В 9 назначьте заседание, в связи с этим всем, и те, кто убегут, позавидуют тем, кто останется», — добавил он вдруг. «Как министр я ввожу чрезвычайное положение на территории, вверенной министерству», — продолжил Тикнес. «Лица, подозреваемые в совершении и соучастии преступлений моего предшественника, будут объявлены в розыск незамедлительно. Люциус, будьте добры. П. Письмо Р. Редактору Кафу уже отправлено. Г. Господин М. Министр», сильно заикаясь, произнес Малфой. Он выглядел изо всех троих наиболее жалко, волосы на голове поредели, а лицо выдавало множественные пытки, следы которых было не скрыть приемом зелий. Первый в этом списке – Гарри Джеймс Поттер, обвиняемый в убийстве Грегори Николаса Гейла. Каждый, кому известно о его нынешнем местоположении, пусть прямо сейчас сообщит об этом. Все остальное министерство опубликует в ежедневном пророке. Тикнес замолчал, и из толпы посыпались вопросы. Оглядывая торжествующего Яксли, мрачного, но решительного Монтегю и испуганного, дерганного Малфоя, Теодор понял, что Скримджер все же допустил самую главную ошибку, толкнул капиталы клана южноанглийских баронетов к союзу с шотландскими сторонниками радикальных мер. Темный лорд стоял за этим напрямую, и он был единственным, кто мог получить выгоду от переворота. Решив, что ему более нечего делать, Теодор кивнул Фаули, поймав его взгляд, и отпарировал прочь, в поместье леди Джонс. Джин не дремала на диване, но хлопок аппарации тут же разбудил ее, и она наставила палочку на него. «Чем меня пугала в детстве мама?» – быстро спросила она, и палочка в ее руке слегка подрагивая. Теодор на миг прикрыл глаза, возвращаясь в далекое детство. «Лютным», – ответил Теодор, – «твои братья бывали там». Он сделал шаг и рухнул на колени, уперевшись макушкой в ее живот. Эмоции покинули его, и он слегка всхлипнул. «Что там такое? Все целы? Мама прислала мне патронус, что вы с отцом и Перси ушли в министерство. Да там была толпа. Это пожиратели, но не только они». Тикнес объявил себя министром. Они провозгласили Поттера преступником номер один. «Из-за Гейла. Завтра будет с утра экстренное заседание Визингамота. Мне страшно, но все будет хорошо, обещаю». Джин не погладила его по макушке. На Нору напали шестеро пожирателей во главе с младшим Лестринджем и дементоры. Они искали Поттера, но ведь его там не было. «Теода, его не было», — согласилась девушка. «Пойдем в сад», — он поднялся и вышел вслед за ней. «Я не хочу возвращаться домой сегодня», — прошептала она, заключая его в объятия. «Мне страшно. Вдруг они нападут вновь?» Теодор коснулся губами ее лба. «Тогда лучше в Уэльс. Я уступлю тебе свою спальню». Вдруг небо засверкало. Теодор почувствовал интуицией, что что-то происходит, и расцепил объятия, шагнув вперед. С северо-запада по небу, словно мед по кексу, растекалась волна красной магии. Она заволакивала небеса, и не было видно ей конца и края. По земле прошла легкая дрожь, и волна магии ветром зашевелила листья вокруг. «Что это? Что происходит, Тя?» — с волнением произнесла Джинни. «У меня плохое, очень плохое предчувствие», — ответил ей Нот. «Хватайся, скорее». Мгновением позже они были в Уэльсе, где красные небеса уже коснулись воды. Артур был дома. Мальчики уже спали, не подозревая, что происходило за стенами дома. А красная пелена облепила небо, но лишь Теодор видел ее каждый миг. И всю ночь на неудобном диване эта пелена так и мерцала перед его глазами, не давая уснуть. Он не знал, что это, но был уверен, что это что-то дурное. Утро наступило слишком рано. В половину восьмого он проснулся, поднялся, позавтракал тем, что вчера не доел брат, стряпня его няни была вполне достойной, и был вынужден проникнуть в свою комнату, чтобы одеться подобающим образом к заседанию Визингамота. Такому заседанию Джинни даже не заметила его, свернувшись калачиком в его же пижаме. Не позволив себе долго любоваться, он быстро выскользнул и вышел на задний двор. Красная дымка в небе побледнела, но не исчезла. Поправив колпак, Теодор отпарировал и вскоре был в атриуме министерства. Он был не единственным, кто спешил к залу заседаний. Виднелись лица, которых он не видел уже давно на заседаниях, виднелись те, кто посещал часто, общий вид был напуганный. Теодор не стремился заводить разговоры сам, но те, с кем он шел по руку, пытались расспросить его, что он думал насчет всех событий. В зале заседаний, втором, не таком парадном, каким был первый, но тоже вполне официальном, было людно. Даже тучный Блишвик оказался на своем месте. «Нот, ты знаешь, что за херня была ночью в небе?» — спросил он вместо приветствия. «Доброе утро, лорд Финиас», — ответил ему мрачно Теодор. «Увы, меня это тоже волнует. Это утро точно не доброе, пацан. Надо было уезжать, как Мутон советовал». Высокий Визингамот был заполнен едва ли на три четверти, когда подошло время заседания. Вместо лорда Руперта, который накануне был ранен, место Уизли занимал самолично Артур. Так можно было делать, если глава рода давал распоряжение, и Тиа надеялся, что Уизли не станут объектом преследования. Верховный чародей занимал свое место во главе суда и зала, и это было чем-то понятным и успокаивающим. Лорд Монтегю также сидел среди рядов высокого Визингамота, а вот ни Яксли, ни Малфоя не было. Теодор оглядел нижнюю часть зала в поисках представителя школы, но никого не увидел. Двери зала раскрылись, и в помещение вошли они, пожиратели смерти, со скрытыми масками лицами. Сердце юноши ушло в пятки, когда он, повинуясь инстинктам, вскочил вслед за соседями, но нет, темного лорда, казалось, не было среди них. В окружении колдунов в страшных безликих масках, живых воплощениях картины Мунки, шел Карбан Яксли с выражением затаенного триумфа на лице. С ним шли Малфой, Рудольфус Лестриндж с перекошенным лицом, Август Руквуд, старик Рози и еще несколько менее известных членов Визингамота. Последними шли новоявленный министр Тикнесса и экс-профессор Хогвартса Северус Снейп. Весь вид пожирателей смерти обозначал триумф. Они были победителями, триумфаторами. Корсиканец тоже думал, что победил, взяв Москву, хрипло пробормотал Блишвик. Очевидно, его думы были схожи с тем, что видел Теодор. «Вы что, ослепли?» — вскочил один из членов Нижнего Визингамота. «Это же пожиратели! Где Авроры? Тикнес, вы сдурели тут! Авада Кедавра!» — крикнул с бешеным видом Лестриндж. Кто-то завопил. Кузина Гвинок, сидящая напротив в другой части зала, заплакала, зажимая рот руками. Триумф на лице Яксли чуть утих. «Яксли — это нарушение всех договоренностей». Монтегю сделал свой голос громче чарами. «Уймите этих договоренностей», — рассмеялся шотландец. «Нет никаких договоренностей, Монтегю. Теперь все вы во власти повелителя. Молитесь, чтобы вам не пришлось испытать его гнев лично». Зал затих, а Лестриндж, рисуясь, задрал рука в своей левой руке и продемонстрировал всем яркую метку. Тя лишь подозревал, что она выглядит именно так, как ее рисовали, потому что он видел лишь черную, грязную магию темного лорда. «Настало время вернуть всем достопочтенным слугам его законные права и привилегии», заявил Яксли, выступая вперед. «Голосуйте немедленно, или хотите отправиться вслед за этим невеждой, уважаемые чародеи и чародейки Визинга», начал было Уизли. «Быстрее, ты, ублюдок», рявкнул Рудольфус, который был явно не в себе. «Кто поддерживает предложение лорда Карбана Яксли?» протараторил испуганный Персиваль. Триумфаторы оглядывали зал. Теодор поймал взгляд Яксли и все понял. Его палочка взвелась в воздух, если не первой, то одной из. Вовремя переметнуться, значит не предать, а примкнуть к победителю. «А, нот», хмыкнул сосед, поднимая палочку следом за ним. «Кто выступает против?» Несколько палочек взметнулись вверх среди членов Нижнего Визингамота, и тут же полетели проклятия. Зал замолк. Яксли наблюдал за тем, как пожиратели в масках левитируют оглушенных членов палаты со смесью огорчения и брезгливости. «Теперь далее. Сегодня ночью вы могли видеть свечение в небе. С этого дня мы, Комитет рассерженных патриотов, закрыли магическим способом границы наших владений от всего мира вокруг. Ни один маг с континента, из Исландии или из Америки не пересечет этот барьер, и ни одна крыса не покинет Британию». Члены Визингамота слушали молча. «Поэтому, теперь все мы с вами должны действовать сообща, как сказал один из вас, сплотиться в сложный период испытаний». «Да, нот», взгляды лордов сосредоточили на нем, и Теодор почувствовал себя дурно. Бабушка осталась с другой стороны барьера, если пожиратели не врали. Попечители утвердили директора Хогвартса. Им станет профессор Снейп. «Северус, мы ждем ваших предложений». Бывший декан, сверкая своими черными глазами, выступил вперед. «Уважаемый Визингамот», тихо, едва слышно прошелестел он, и каждый слышал этот шелест в своих ушах, шелест, пробирающий до костей. «Все патриоты магической Британии разделяют ценности нашего владыки. Все, но не маглорожденные. Я прошу вас отменить эдикт о бесплатном образовании в школе чародейства и волшебства Хогвартс для одаренных магически детей, рожденных в семьях маглов». «Фаули», поинтересовался лорд Карбан, едва с ней умолк. «Уизли, поставьте на голосование вот какой вопрос», — попросил верховный чародей так, будто бы ничего не происходило. «Самоотвод Юстаса Гектора Фаули с поста верховного чародея Визингамота». «Что? А впрочем», — Яксли махнул рукой. Теодор голосовал за и в этот раз. Фаули снял с себя колпак и тяжелой походкой покинул кафедру. Лишь едва он спустился, как «Авада Кедавра», удовлетворенно произнес один из пожирателей. Зеленый луч впился в тело мага, и тот, нелепо взмахнув руками, с чавкающим звуком рухнул замертво на ступенях. Я не давал команды. Лицо Карбона Яксли было перекошено от гнева. Бестолковые, безмозглые идиоты. Северус, уведи их нахер отсюда. Снейп безмолвно повел палочкой, и пожиратели попятились обратно в двери. Заседание окончено, громко произнес Блишвик и аппарировал прямо с места. К удивлению Теодора, у него это получилось, купол над министерством не существовал. «Стойте, стойте!» – закричал Яксли, но все больше и больше магов покидали министерство. Теодор поднялся со своего места, но не аппарировал, и борьба между интересом и желанием сбежать шла в его сердце и голове. «Уизли, остановите их!» Персиваль попытался постучать судейским молотком, но едва ли треть осталась в зале после этого призыва. Монтегю и лорды из его клана покинули Визингамот. Теодор перевел взгляд на стену над дверьми. Там проступали наколдованные кем-то буквы. «Насилие порождает насилие. Мы не признаем ваш вооруженный переворот. Вы же понимаете, Яксли, что вам это не сойдет с рук», — мрачно спросил лорд Бёрг. «Вы сегодня перешли свой Рубикон, но теперь впереди будет лишь хаос и смута. Два коротких голосования, не в пример прошлогодним, утвердили Текнесса на посту министра, вопреки традиции, по которой лишь член Визингамота мог стать министром, и Яксли на посту верховного чародея. Вошедшие вместе с Яксли лорды расселись на места своих родов, став там мгновенно парвеню. Даже смотреть в их сторону немногочисленные соседи не рисковали. «Самуэль», — нервно ответил Яксли, — «вы не представляете, как тяжело было убедить не заливать кровью всю палату. Радуйтесь тому, что мы пошли не по кровавому варианту. Уизли, внесите в повестку присвоение фауле ордена Мерлина второй степени посмертно. За доблесть и патриотизм». Еще одно короткое голосование привело к успешному результату. До момента, пока Яксли не распустил заседание, он успел провести через регламент несколько процедур. Заседания становились регулярными, каждый понедельник, с 9 утра и до 5 вечера. Те, кто пропускал заседание, должны были предоставить объяснение в формате дисциплинарного слушания комиссии в лице верховного чародея, главы ДМП, инспектора по дисциплине. Им назначили покинувшего вслед за Снейпом зал Лестринджа и главы администрации Визингамота. Теодор не завидовал Персивалю, которому предстояло проводить время в такой сложной компании. Три пропуска без объяснения причины приводили к временному отстранению, до разбирательства комиссии для высокого Визингамота и к преследованию ДМП для низкого. Предложения Снейпа по маглорожденным были приняты, а еще министр успел выступить с инициативой создания, заранее подготовленной доброхотами как документ, комиссии по расследованию прецедентов нарушения статута о секретности. Возглавил ее лорд Люциус Абраксас Малфой. Когда этот балаган закончился, Яксли, против своей же логики, назначил следующее заседание на 11 августа, пропустив 4. Впрочем, тот хаос и анархия, что обещали разразиться вокруг, явно позволяли пропустить заседание. Теодор аппарировал в Актон, в Нотхолл, чтобы не светить свой аппарационный след. Дом был пуст и заброшен, но в целом подходил для того, чтобы как-то существовать. Магловские коммуникации, как он быстро убедился, работали, поэтому прямо оттуда он отправился в Уэльс. Дома его уже ждали встревоженные ребята и Джинни, которые с тревогой передавали друг другу листы расшитого пророка. Джинни утирала слезы, а мальчишки сидели, как пришибленные мешком. «Теодор», — поднялся к нему Артур. «Теодор», — он вручил ему передовицу пророка. Там красовались на колдографии серьезные, слегка печальные лица Тиа и Джинни, под которыми шла цитата его слов, вырванных из контекста. «В непростой ситуации нам всем надо сплотиться, лорд Теодор Нотт, член Визингамота. Заговор в верхах, читайте на странице 3. Что теперь будет?» — тихо спросил Грим. «Дедушка поддержал переворот, да?» — Теодор покачал головой, которая вдруг закружилась. Прямо сейчас ему нужно было сказать этому невысокому светловолосому мальчику с большими ушами, что его родной дед погиб, убитый трусами, напавшими со спины в момент, когда тот отступил давлению обстоятельств. «Теперь все будет иначе», — только и сказал Тя. «И я не уверен, что иначе, хорошо, Тетя». Он перевернул страницу и увидел следующий заголовок, идущий прямо за отрывками из его интервью Хиггсу. «Визингамот пересмотрит дела в отношении патриотов. Гарри Поттер вне закона». Глава 107. «Ты расскажешь уже, что произошло?» — грозно спросила его Джинни. «Хватит говорить загадками. Пророк пытается всех надурить, рассказывая о предательстве министра, 31 числа вечером я видела его, когда он вручил наследство Дамблдора Гарри, Рону, Гермионе и Малфою. И он не выглядел предателем. Теодор опустился на стул, подставленный Дерри, сам домовик тоже пристроился на стульчике поменьше рядом, и упер лоб в ладони. Я не уверен, что понимаю все правдиво, но расскажу. Придется начать издалека, думаю, за 30 секунд, минуту, не управлюсь, но, мы же никуда не спешим. Все его слушатели по очереди помотали головами. Когда директор погиб, Скримджер решил, что эту шахматную партию не выиграть. Директор был его ферзем, неуязвимым и всесильным. Поэтому Скримджер решил перевернуть шахматную доску. И на похоронах договорился с президентом Международной конфедерации о подготовке международной миссии для борьбы с темным лордом. «Ты боишься сказать его имя?» – возмутилась Джиннерва. Он посмотрел на нее тяжелым взглядом. «Джинни, милая, мой дед погиб на его службе, а отец – после его возвращения. С детства я называл его так, и никак иначе. Я еще дойду до этого, но, кажется, они наложили еще и проклятие табу на его имя. Поэтому, только так, и никак иначе. Мастер Теодор, прошу, не отвлекайтесь. Хорошо, в Британии много разных групп интересов. Кто-то разделяет одни идеалы, кто-то занимается смежным бизнесом. Например, организаторы матчей квиддича, гонок на гиппогрифах, производители алкоголя, владельцы таверн и пабов, экспортеры ценных материалов, производители артефактов и чероплеты, астрологи и исследователи. Кто-то занимается производством, кто-то занимается политикой и лоббирует интересы этих групп. Я, например, скромно признался Теодор, но я – сущая мелочь по сравнению с крупными игроками. Теодор не стал упоминать, что темного лорда поддерживали в прошлом те, кто выступал против омоглевания экономики магической Британии. Целые кланы тех, кто производил продукты питания, что кормили магические общины бесплодного севера островов, тех, кто занимался строительством в центре и на юге, тех, кто добывал ценные ресурсы, охотясь на редких зверей, всех тех, по кому ударил поток дешевых продуктов из мира маглов. Например, Монтегю принадлежат доли во многочисленных бизнесах Англии и Уэльса. Всяческие бары и трактиры, мотели и заведения, даже земля, все это в какой-то мере их. Они всегда поддерживали невмешательство в прошлый конфликт, и даже, напротив, поддерживали министерство. Это тонкости политики, их активы на юге островов, и они решили, что континенталы не станут разбираться, кто именно поддерживал, а кто выступал против темного лорда. Они решили, что это угрожает их бизнесу. Вклинился Гримфаули. Луи, витавший в облаках, покосился на приятеля с удивлением. Да, именно так. Они решили, что Скримджер действительно зашел слишком далеко. Министр не согласовал свое решение с Визингамотом, но везде в газете об этом трубили, как о решенном деле. Бабушка из Франции даже писала, что выстраиваются очереди тех, кто хочет записаться в каперские отряды. Поэтому они опасались не зря. Но при чем тут переворот? Возмущенно спросил Артур. Это ведь дело Визингамота. Когда вчера ночью мы пришли в Атриум, из глубин разрушенного министерства вышли четверо: лорд Яксли, политический сторонник темного лорда, лорд Монтегю, его ситуативный союзник, и лорд Малфой. Младший, я так и знала, что им нельзя доверять. Старший, боюсь, он не в своем рассудке. Бывший глава департамента правопорядка Тикнес заявил, что Скримджер совершил измену, и при попытке оказать сопротивление был ликвидирован. Их заговор наверняка состоял в том, что Эврарат пытался защитить министра, а боевики Монтегю и пожиратели проломили их сопротивление. Хотя Тикнес не выглядел так, как выглядит околдованная империя. Но этот альянс продержался лишь одну ночь. Тикнес потребовал от Юстаса Фаули созвать утром Визингамот. Я как раз оттуда. В пророке написали, что дадут результаты отдельным выпускам. Но его нет. Вы дали отпор? Нет, Арчи. Мы капитулировали. Это слово оказалось горьким на вкус. Яксли заявился вместе с теми пожирателями, что претендовали на места в высоком Визингамоте, и заявил, что ночью то свечение, это был какой-то ритуал. Ни один маг не сможет покинуть острова, и ни один маг не сможет вторгнуться с суши. Слушатели были удивлены. Дерри вдруг исчез и через миг появился снова, без берета, сжимая голову руками. «Дерри, мастер Нот, это правда?» – прохрипел эльф. Дерри попытался выбраться через Дувр в Кале. На пляже Дувра очень болит голова, Дерри едва вернулся. Нот лишь развел руками. После этого известия Монтегю обвинил Яксли в нарушении договоренностей, а тот сказал, что договоренностей больше нет, и все мы во власти темного лорда. После этого, он ощутил сухость во рту. После этого несколько пэров возмутились тем, что происходит, и тем, что Тикнезс безмолвствует. Одного из них убили, а еще нескольких забрали с собой оглушенными. Они запугали всех, и лорд Фаули подал в отставку, которую удовлетворили. Но когда он уже спустился, Теодор почувствовал, что ему тяжело говорить, глядя в глаза мальчика, и он закрыл их. Когда он уже спустился со своего места, один из пожирателей под маской убил его, наколдовав смертельное проклятие в спину. Все слушатели молчали. Грим не издал ни звука. Теа открыл глаза. Мальчик беззвучно плакал, откинувшись на спинку дивана. Слезы текли из его больших карих глаз. Новым верховным чародеем избрали Яксли, и он вынес на голосование присвоение лорду Юстасу ордена Мерлина. Все проголосовали «за». Когда Теодор закончил, они разошлись по разным концам дома. Джин недавно могла уйти в нору, но оставалась здесь, с ними, зная, что там ее ждет лишь больше волнений. «Кто-кто станет директором?» — спросила она, подсев к нему. «Снейп». Он попросил Визингамот отменить бесплатное обучение маглорожденным, и мы проголосовали «за». Джин не прикрыла рот ладонью в удивленном возмущении. «Ты осуждаешь меня за мои голоса?» — грустно спросил ее Теодор. Все новые законы уже значились в спецвыпуске пророка. На его последней странице было открытое письмо троих младших редакторов, в котором они назвали происходящее тиранией и призвали сопротивляться режиму того, кого нельзя называть. Я понимаю все. Нельзя быть тем, кто пытается идти против толпы. Не сейчас. Но как же все дети, что уже учатся в школе? Как же те, кто должен поступить этим летом? Теодор прикрыл глаза. Ему казалось, что еще накануне у него было решение. Еще накануне он готов был сделать широкий жест и использовать то, что неожиданно получил, по неожиданному назначению, но переворот спутал все планы. «Проводишь меня?» – спросила его девушка. «Конечно», – кивнул Теодор. Они подошли к камину. За окном спускались сумерки, и багряный купол виднелся особенно ярко. Другие уже не видели его, но Теодор видел эту магию, видел ее отчетливо, и она не давала ему ни секунды покоя, приковывая к себе взгляд. По очереди каждый из них двоих произнес заветный адрес, и сначала девушка, а потом и парень шагнули в камин. «Лава Мерлину! Я так переживала, деточки!» Теодор вслед за Джин не оказался в объятиях миссис Уизли, мокрых от ее слез. Женщина не отпускала их несколько минут, пока, наконец, в гостиной не появились мужчины. «Джинни, это был Артур, ты напугала нас, можно было прислать Патронуса. Благо, этот ненормальный эльф остановил нас. Папа, все же нормально». Теодор, он остановил взгляд на юноши. «Нас ожидает серьезный разговор, юноша». По его спине пробежали мурашки. Артур развернулся и скрылся в коридоре, а миссис Уизли села обратно в продавленное кресло, промокая платком глаза. Она не отрывала взгляд от чудесного артефакта мистера Уизли, а на том одна из стрелок вела себя неправильно, будто бы сумасшедшая. Чарли Уизли вращался по циферблату, как заведенный, то ускоряясь, то замедляясь, и нигде не останавливаясь. Войдя на кухню, Теодор неожиданно наткнулся на торчащую ему буквально в лицо палочку шизоглаза. «Нот!» — тихо кашлянул перетянутый бинтами старик. На нем не было его обычной одежды, кожаного плаща, жилетки со множеством карманов и сапога. Его изувеченная, пораненная тысячу ран кожа была частями скрыта под бинтами, а частями и вовсе гноилась и кровоточила. Вид отставного Аврора, вся жизнь которого была игрой со смертью, был жалким. «Кто пришел на площадь Гримма, когда мы притащили тебя на совещание ордена?» «Площадь Гримма». Эти слова будто бы разбили стеклянную пелену воспоминаний в разуме Теа. Он вспомнил, как шел по этому адресу, как наткнулся на странный дом, вылезший меж двух других, и как его тогда приветствовал настоящий Муди. Это были Снейп и Дамблдор, прежние и настоящие директора Хогвартса. Муди удовлетворенно кивнул, а один из близнецов поставил перед ним дымящийся бокал с зельем. «Мистер Уизли», — Теа перевел взгляд на Артура. Тот был хмур и стоял, сложив руки на груди. «Садитесь, Теодор. У меня два вопроса к вам. Кто дал вам право впутывать мою дочь в игры с темным лордом? И почему вы до сих пор считаете, что мы доверяем вам, после этого предательства?» Нот не сдержал удивленного восклицания. «Объяснись, Теодор», — буркнул Кингсли. Теодор его и не заметил, так хорошо темнокожий мужчина слился со стеной. «И лучше не утаивать ничего, добавил шепотом Люпин. Нот почувствовал, как его палочка утыкается меж ребер в спину. «Прежде чем требовать объяснений, предъявите обвинения», стараясь быть спокойным, попросил Теодор. «Обвинения? Вы смеете еще и требовать обвинения, после участия в подготовке этого переворота, слизеринец?» Это прозвучало как обвинение из уст старшего мужчины. На стол упал выпуск пророка с фразами Нотта. «Мистер Уизли, позвольте мне объяснить. Мы все ждем вашего объяснения, Нотт. Я дал этот комментарий после матча в прошлую субботу, неделю назад. Понимаете, на квиддиче. Па, там действительно трибуны на фоне. И он действительно звал Джинни», по очереди добавили близнецы. «И просто так там решили взять у вас интервью с именно такими словами, с призывом сплотиться вокруг этого предателя. Нет, послушайте, меня об этом попросил мистер Карамиди, патрон Лиги Квиддича. Карамиди — контрабандист и вымогатель, по которому плачет не то, что Азкабан, а виселица». Муди сипло выругался и ударил кулаком по столу, так сильно, как только мог. «И тем не менее он платит тебе?» На лице Артура было написано отвращение. «Нет», пришлось сконфуженно признаться Теодору. «В прошлом июне мой вассал, Тюбер, организовал встречу с ним, Агденом и Нимбусом. Они предложили мне помощь для политического капитала, участие в программе наборов Хогвартс, взамен на небольшие услуги с моей стороны. Это одна из них». «Разве Карамиди примыкал к клану Монтегю?» — спросил вслух Шиклболт. «Он достаточно крупная рыба, чтобы быть независимым. Карамиди всегда были против всех. Эти политические шлюхи утопили и Милфордов, и Блэков. Альфорду подложили пацаненка, а он был единственным адекватным из всей этой семейки. А Ластер? Но почему тогда они поддержали сам знаешь кого?» «Потому что вы меня не дослушали», — перебил их Тя. «Он хотел, чтобы я призвал все семьи детей, что учились в Хогвартсе за их деньги, не участвовать в сопротивлении. Мое имя для них не последний звук». «Это правда», — согласился вновь чернокожий. «В школе очень заметно, что слово Нотта ценится студентами. Удивительно, как одно ценное интервью может сделать с репутацией». «В сопротивлении кому?» — уточнил Фред. «Или Джордж?» «В сопротивлении конфедерации, которая хотела вторгнуться, и уже сейчас бы вела зачистки магических кварталов». В столовой повисла гнетущая тишина. «А что это были за переговоры здесь, а? Как ты объяснишь это?» «Это были не переговоры», — Теодор стушевался. «Я попытался донести простую истину. Ведь вы бы точно не стали с ними говорить. Мы бы их убили», — возразил один из близнецов. «Нас было шестеро против 19, и стало четверо против 9. Просто этот слизеринец решил спасти своих слизеринских собратьев». Шизоглаз зашелся кашлем, отпивая из бокала. Теодору захотелось, очень захотелось высказаться насчет Чарльза, который, очевидно, покинул Британию, раз магия артефакта не могла понять, что с ним. «А в Визингомате сегодня, а в Атриуме вчера, а вы сами разве не видели? Они убили Фаули и захватили двоих перов, и никто ничего не сделал. Только Монтегю аппарировал прочь. Каждый из нас должен делать то, что может, чтобы не стать следующими жертвами этой бессмысленной бойни. Теперь, когда они установили барьер, я уверен, что никакое открытое сопротивление не может привести к победе. Только удары из засады и ликвидация значимых фигур. Есть лишь одна значимая фигура, исчезновение которой будет означать победу». Шиклболт вышел из сумрака и оперся кулаками о стол, нависнув над ним. За закрытыми окнами сверкнула молния. «И теперь все, что нам нужно, — выиграть для них время. Для тех, кто следует пути Дамблдора. Говорить о том, что одного пафосного названия недостаточно, чтобы обозначить план, Тиа не стал. Его и так едва не обвинили в том, чего он никогда не хотел бы совершать. Настоящий хаос развернулся в Британии и Ирландии в следующие дни. Теодору казалось, что переворот – это хаос, что смерть Юстаса Гектора – хаос, что барьер, отделивший две части волшебного мира, хаос, но на деле это был обычный миропорядок. Гоблины закрыли свой банк, перегородив уже в понедельник вход в него высокими баррикадами с тяжело вооруженными воинами. Официальное послание было опубликовано в понедельничной придире. Коротышки обвинили режим в нанесении урона банку, перерезании магических пут, позволявших работать отделением в Бельгии и Соединенных провинциях, узурпации власти, нарушении договоренности и мирных соглашений, наконец, в попрании ценностей гоблинского народа. Это тут же создало финансовый кризис. Те немногие лавки, магазины, таверны и рестораны магических кварталов, что открылись 4 августа, стали требовать огромные суммы за обслуживание. К Кто-то пытался использовать за оплату расписки, но никакие расписки не работали. Поползли слухи о том, что Ричард О'Харри, опальный экс-чиновник департамента по Ирландии, провозгласил режим темного лорда колонизаторским и гегемонистическим, направленным на уничтожение ирландской культуры, и объявил себя министром магии Ирландии. Конкретно в адрес дома в Оберайроне прилетела листовка от Имна, ирландской магической независимой армии. Как ни странно, для Грима Фаули, его бабушка, не то вдова, не то бывшая жена покойного верховного чародея, была ирландской суровой ведьмой, которую явно хотели использовать за счет внука. Грим, юный маг, ты знаешь, что в Лондоне убийцы, предатели и тираны. Вступай в наши ряды, освободись от пут надзора, вместе мы повторим тот путь, что проделали наши собратья Макглы. Вперед, за Ирландию, бей британскую армию. Дамблдор за нас, Инма, ирландская магическая независимая армия. Четверо жителей дома в Оберайроне сидели бы как мыши, если бы не патронус Дина Томаса, просившего о помощи. Теодор, ты сказал обратиться, когда я буду готов принять твою помощь. Она нужна мне, как никогда. Я в Каукварте, если знаешь, где это. Нот в этот момент был в одиночестве, поэтому тут же ринулся к Артуру, бесцеремонно вломившись к другу в комнату. Тот был занят переживаниями из-за потери связи с Золи, и потому не обрадовался нарушению границ личного пространства. Впрочем, узнав причину, он предложил заглянуть в Атлас Британии, его Артуру подарил кто-то из приятелей с факультета. Парни потратили 20 минут, чтобы выяснить, что Каукварт был одним из городков между Лестером и Ноттингемом, где ни один из них не был. Артур было уже хотел отпарировать на Кингс-Кросс и садиться на макглавский поезд, когда Тя вспомнил, что можно было воспользоваться помощью Невилла. С другом они не виделись и не общались с того самого момента, как пало министерство. К удивлению Теодора, хмурый Невилл, что встретился с ними под проливным дождем на станции Хогвартс-экспресса, пустынной и пыльной в это время года, не спросил даже ни слова о том, какую роль играл Теодор в событиях прошедших дней. «Мы точно одолеем этих мудаков», это была единственная фраза, которую он обронил насчет изменений в политическом ландшафте британских островов. Лонгботтом бывал в Лестере, где располагалась футбольная команда, за которую болел его дядя, лорд Элджерон. Это позволило им всем троим оказаться в мужской уборной футбольного стадиона Лестера. «Серьезно, Нев?» Теодор взмахнул палочкой, очищая вонь вокруг. Чистотой это место не отличалось. «Теодор, я был здесь, когда мне было 10, а дядя хотел убедиться, что я не сквип. Он завел меня в толпу вот сюда и пригрозил снять штаны, чтобы вызвать всплеск магии», — процедил Невиллу. «Доволен? Прости, Нев, я не знал. И что стало с дядей? Он добился своего». Макглы вокруг все обделались, навалив свои штаны. Это убедило дядю, что я не сквип, потому что после того раза, когда они выкинули меня из окна, у него оставались сомнения. Мнение Теодора об Элджероне Лонгботтоме сильно ухудшилось. Выбравшись со стадиона, под хмурыми тучами надвигающегося с севера дождя парни сели в пригородный поезд, что соединял два города между собой. Томас не присылал более никаких весточек, а Теодор не отвечал ему на них, но Каукварт был не просто так упомянут Дином. Теа даже допускал, что тот раненый потому не может аппарировать, например, куда-то в магические кварталы, добраться в Мунга, о котором он точно знал после того раза с рукой Нокта. Была куча вариантов, но почему-то Дин упомянул этот заштатный городок. На улице совсем стемнело из-за сумерек и туч, когда поезд с лязгом тронулся, оставив их на железнодорожной станции Каукварта. В отличие от лондонских вокзалов или тупика в Хаксмиде, где был только разворотный треугольник для паровоза и платформа, здесь, в Каукварте, находилась настоящая станция. Многочисленные рельсовые плети уходили вдаль от платформы, где один лишь крытый навес спасал от начавшегося дождя немногочисленных макглов. Одетые в серую, не слишком примечательную одежду, жители городка выглядели беднее, чем лондонцы. Магии вокруг не чувствовалось вовсе, только несколько домов по пути от станции в центр имели ее следы. «Ну и что мы тут делаем?» – спросил Невилл. «Где вы договорились с ним встретиться? У меня не хватит зелий, если он сильно ранен». Теодору хватило так-то признаться, что плана не было. Невилл уволок их в сторону каких-то трущоб, городишко и правда был маленьким, и вскоре далекая огромная башня, чадившая сизым дымом, оказалась ближе, домики грязнее, а люди беднее. Они зашли за ограду пустующего дома с разбитыми стеклами, некогда украшенного цветущими клумбами. Дикоростые сорняки теперь были здесь всюду, вызвав скорбный вздох Лангбаттома. Стены домика были изрисованы снаружи и изнутри надписями краски из баллончика, вызвавшими пристальное внимание Артура. Теодор мазнул по ним взглядом. Никаких Тэтчера и Мейджера он не знал, а разбираться в том, почему авторы Макглы хотели их вздернуть, не хотел. «Экспекто патронум. Дин, где ты находишься в Каукварте? Нам нужен адрес». Разыскать мага в Макгловском городе было нетривиальной задачей, если его местонахождение было неизвестным. Это Теодор понял только сейчас. Ответ пришел неожиданно быстро. Впорхнувший зверек тут же растворился серебристым облаком, но донес слабый, с хрипотцой, голос Томаса. «Я тут дом заброшенный, это рядом с трубой завода. Нот, я посылал послание на ту. Тебе приходило письмо?» Уставился на него Невиллу. «Писем не было», — ответил за тебя Артур. «Ведь не было же». Вместо ответа Теодор парировал Вуэльс. «Письмо было. Клочок бумаги, на котором значилось заводской тупик, 4. Почерк был каким-то неправильным, наклон на бумаге говорил, что писал левша. Дин же не был левшой». Оппарировав обратно, он показал клочок парням. «Надо разделиться», — решительно сказал Невиллу. «Поодиночке мы быстрее сможем пройти этот городишко насквозь и найти эту злополучную, как ее, заводской тупик», — подсказал Артур. На улице сверкнула молния. Август начинался с плохой погоды. Они действительно разделились. Натянув на голову капюшон плаща, Теодор наложил на плащ чары неприметности и выскользнул из разрушенного дома. То же сделали и ребята, Невиллу. Впрочем, без опаски к дождю вышел с непокрытой головой. «Не буду уподобляться пожирательским ублюдкам», — объяснил он. Нот направился в сторону высокой башни, что дымило, будто там было жерло вулкана. Никакой магии вокруг, лишь остаточные следы. Это мог и быть Макгловский завод, где мог быть тупик. Через четверть часа он достиг высокого забора и в очередной раз поежился, будто бы под чьим-то пристальным взглядом. Хотя чары отвода глаз работали исправно, это ощущение не покидало его, как бы быстро он ни шагал. Свернув от забора, преграждавшего путь, к очередному кварталу одинаковых домов из почерневшего от времени кирпича, Теодор прочитал надпись на ближайшем. «Заводской тупик, 3. Это была удача. Дом напротив, на другой стороне улицы, должен был иметь номер четного числа, и не сильно отдаленный. Нумерация домов была придумана в Британии, и работала почти везде по единым правилам. Макгловская машина черного цвета проехала и остановилась как раз у дома напротив, заехав с той же стороны, откуда пришел и он сам. Это было странным совпадением. Теодор поспешил перебежать дорогу, чтобы добраться до Дина раньше, чем это сделают Макглы, если это были они. Из машины так никто и не вышел. Окинув ее подозрительным взглядом, Теодор поднялся по ступенькам и толкнул дверь. Внутри было тихо. Пыльные ступени вели к открытой двери квартиры. Дом был похож на тот, где жил Дин Томас со своей семьей в Актоне, а у самого порога виднелись следы крови. Перехватив палочку, Нот зажег люмос и вошел внутрь. Темнота от задернутых, заколоченных окон заставляла его сердце биться чаще. Виски пульсировали, а палочка рвалась использовать магию. Коридор окончился залом, посредине которого на полу угадывалась лежащая безжизненная фигура, с остаточными следами магии на нее. «Дин?» — севшим голосом спросил Теодор и опустился на колени. В этот же миг в его голове взвыла интуиция, но прежде, чем он успел что-то сделать, сзади на него навалилась туша, пригвоздживая к полу, а палочка из руки пропала. Мгновение, и он потерял сознание. «Это ловушка». Вот такой была последняя мысль в его голове. Глава 108. «Мистер Нот, я полагаю, вы пришли в себя». Теодор открыл глаза. Тело ныло, запястье правой руки болело, а оба они были заключены в какие-то кандалы. Яркое пятно света, проникающего будто бы со всех сторон, слепило его. Он попытался аппарировать, и почувствовал прежде, чем увидел, как кандалы, наручники, вспомнил он название, сковывают его магию. Он скривился и выдохнул, чтобы унять неприятные чувства, и попытался понять, кто именно захватил его в плен. Пожиратели бы не стали устраивать этот цирк. Сторонники Дамблдора и так знали, что он на их стороне, ирландские революционеры не заявились бы в Мидлендс. «Простите, мистер Нот, но мы с вами расстанемся тем раньше, чем быстрее вы пойдете на сотрудничество. Итак, вы пришли в себя?» «Да», — выдавил он, почувствовав железный привкус на губах. «Кто вы такие? Зачем я вам?» В круг света вошла фигура. Мужчина, Макбл, в строгом костюме, опирающийся на зонт-трость, слегка полноват, перешагнул за 35. Это все, что мог о нем сказать Нот. Собеседник явно ждал от него каких-то действий, и Теодор поднялся с пола, став вровень с ним. Макбл напротив рассматривал его с неким анатомическим интересом в глазах. Также профессор Вектор рассматривала новую арифмантическую задачу на доске прежде, чем начать ее решать. Его первые гипотезы пошли прахом. Никакого империя на мужчине видно не было. Мое имя вам все равно ничего не скажет, поэтому можете назвать меня да хотя бы мистер Баскервиль. А мое имя вы знаете, заметил в ответ Теодор. Он постарался не плюнуть ядом этой фразой. Намерения похитителей ему все еще были не ясны. Конечно, невероятно, как в вашем. Он сделал брезгливую мину. В сообществе примитивно-политическая жизнь. Колоссальные перемены произошли не далее недели, а единственным, кто выступил с обращением к нации, стал 17-летний аристократ из престижной школы. Странно, не правда ли? Они знают все, понял Теодор. Странно, как и то, что вы помните об этом, несмотря на статуты секретности. О нем вы тоже знаете, не правда ли? Мужчина даже не попытался улыбнуться. На корону работают не только маглы, но и маги, мистер Нот. У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечивать безопасность ее величества, а для того нам приходится знать больше, чем обычным людям. И зачем же вам понадобился 17-летний аристократ? Так сильно, что вы даже устроили мне ловушку, использовав моего маглорожденного приятеля. Не переживайте, он не слишком ранен. На этот раз мистер Баскервиль хищно улыбнулся. Вы едва не сорвали наш план. Хорошо, что наши агенты достаточно расторопны. Зачем же вы нам понадобились? О, все наши источники говорят о том, что вы имеете определенное влияние на процессы вашего сообщества. И нам это влияние нужно как никогда. Я ни за что не поверю, что только 17-летний юноша может передать ваши слова, усмехнулся Теодор. Мои идеалы крепки, мистер Барримор. Я сторонник магического мира, и не буду вашим агентом. Отлично сказано, мистер Нот. Вы не нужны нам, как агент. Нам не нужны новые агенты в ваших верхах, у нас их достаточно, чтобы знать подноготную. Нам нужно, чтобы в самолетах перестали умирать ваши проклятые маги, чтобы сумасшедшие перестали топиться с бортов кораблей, чтобы рыбаки не ловили мертвых сов, а на островах не осталось ни одного тролля и чертового великана. Теодор вдруг узнал этот голос. Синклер, и ваше сообщество пошло нам навстречу. Помилуй, Господи, маги с континента теперь не пересекут канал, но какой ценой? Те, с кем контакт был налажен, остались за каналом или оказались мертвы. Вот, что нас беспокоит, мистер Нот. Вот, зачем вы нам нужны здесь сегодня, чтобы стать посланником. Посланником к кому? Посланником, что принесет дурные вести вашим новым властям. Мы ставим им ультиматум. Прошло время, когда мы могли говорить на языке дипломатии, мистер Нот. Вы перестали жить со своим статутом там, где ваши проклятия не убивают подданных короны и не вредят ее делам, и корона готова покарать неверных. Тон его голоса не предполагал никаких шуток. Скажите им, что мы знаем, где живут маги. Знаем, где ваша школа. Знаем, где и как располагаются ваши островки средневековья в цивилизованных городах. И гнев Божий обрушится на них, если они не прекратят. Повисло напряженное молчание. Теодор не был готов к такому повороту, но теперь понял, что у него появились уникальные возможности знать то, чего могли знать другие. Наш ультиматум, Нот, продолжил, не дождавшись вопросов от него, мистер Синклер. До 1 сентября сего года вы прекращаете всяческие диверсии и террористические акты в королевствах Англии, Шотландии и Уэльса. Выплачиваете компенсацию в бюджет Соединенного Королевства. Уничтожаете популяции опасных магических существ. Взамен, премьер-министр Блэр дает письменные гарантии вашему министру относительно магических резерваций в крупных городах, в Нигородской местности и участков в Шотландии. Теодор прикрыл глаза. Он должен был передать это Яксли. Вы представляете последствия? Спросил на всякий случай Теодор. Последствия гнева, который обрушится на маглов. Это вы не представляете последствия, ответил ему в том же духе мужчина. Он перевел взгляд куда-то за Теодора, и тот подавил желание обернуться вслед. Ключи от ваших наручников в вашем же кармане, мистер Нот. Он застучал каблуками и прошел мимо Теодора так, будто только что не предъявил невозможные к исполнению условия, и скрылся где-то позади. Палочка обнаружилась также в кармане. Фонари потухли, Это были несколько прожекторов, как те, что освещали софитами сцену в Хогвартсе, но их огонь был не магическим, а электрическим. Кто бы ни управлял этим представлением с мистером Синклером, это было рассчитано как средство запугивания. Теодор видел маглов в действии, и на испуге они действительно могли бы устроить какую-то дерзкую и незамеченную провокацию. Но вот так, ставить ультиматум. Он аппарировал в Нотт-Холл, в Актоне, и неожиданно встретил там своих друзей. «Вы как тут, Мерлин Всеблагой?» «Теодор, спокойно, я же хранитель тайны», — прервал его взволнованный Артур, сорвавшись на высокие ноты. «Дина похитили. Это была ловушка». Томас сидел, держась за голову, на трансфигурированном из чего-то подручного стуле. С его рта свисала струйка слюны, то и дело капавшая в лужу слизи у самых ног. Ему явно было плохо. Невилл рылся в какой-то сумке, невесть откуда взявшийся в доме. «Я, блядь, заметил», — выругался, не вытерпев, нот. «Томас, ты же специально это сделал, признавайся». То немногое, что он знал о работе Лоуренса Аравийского, говорило, что он втерся в доверие к бедуинам, чтобы поднять их восстание против турок. Не был ли Томас тем же засланцем? Эта мысль пришла к нему неожиданно. «Ему плохо. Мне насрать, что ему плохо. Это была ловушка, но не на вас же, блядь, ловушка, а на меня». Теодор решительно сделал шаг и схватил Дина за волосы, поднимая его усталое опухшее лицо. В глазах негра читался страх, а Теа видел там отражение своего гнева. Он помнил, какие чары применил на нем Шизоглаз тогда, в мастерской Уизли. «Остановись!» — взревел Лонгботтом, кидаясь на перерез. «Придурок, ты что делаешь, Лигил Лиминс?» — крикнул Нот, больше желанием, чем умением, атакуя волной магии бывшего друга. Он почувствовал глухую боль от удара спиной, но прочие чувства подводили его. Мешанина образов мелькала перед глазами. Детство. Постоянные понукания отца, матери, старшего брата. Школа, в которой он учился и шалил, отчаянно не желая возвращаться домой. Насилие, которое над ним совершал старший брат. Кинжал. Первый осознанный выброс, когда кинжал привел своего приятеля, и как этому приятелю оторвало все, что было в штанах. Письмо из Хогвартса. Поезд и странные молчаливые мальчики, которые не прогоняли его. Распределение. Шумные соседи. Отрывки из школьной жизни, что запоминались ему лучше прочих. Дорога домой и план награбления. Встреча с кинжалом и выброс, сломавший ему нож. Ночная вылазка. Скандал. Жизнь у Нотта в том самом доме. Счастливые и несчастные дни. Это был миг, что шел вечность, и Теодору пришлось очень сильно захотеть, чтобы это прекратилось. А-а-а, хватит. И это прекратилось. Его тут же вырвало на самого себя, и он слышал, что Томасу было не лучше. «Твою мать, Нотт, ты совсем сдурел. Это ментальная магия. Ты мог погибнуть сам и убить его, идиот. Ты ведь не Пьюси и не Тики». Невилл подбежал к нему. Мутным взглядом Теодор увидел занесенный кулак, но сил отвернуться не было. «Твою мать», — повторил Невиллу. Несколько минут спустя самообладание вернулось к Теодору, и он смог подняться, заклинаниями очистив свою одежду и то, что попало на пол. Нетвердой походкой он вернулся к Томасу и опустился на корточки рядом с ним. «Прости, приятель», — произнес слизеринец. Ему было неловко и даже стыдно видеть те яркие моменты, которые отпечатались в памяти бывшего, теперь, кажется, совершенно точно бывшего друга. «Я, отвали», — пуская пузыри с губ, прошептал Томас. «Ненавижу. Это из-за тебя меня нашли. Как это случилось?» — спросил Теодор. «Это были колдуны, это был инспектор Чадова. Он поймал меня в маркете, я знаю его с детства, и он отвел меня к нему». «К кому?» — Дин Томас сплюнул на пол под собой. Он поднял взгляд, и их взоры пересеклись. «К Сириусу Блэку». Томасу стало хуже. Маглы чем-то отравили его, но вести его в Мунго не было никакой возможности, ни сейчас и ни после такого отравления. Невилл отправился аппарацией домой, искать подходящие средства, а ребята спустили с верхнего этажа остатки изничтоженных маглами остовов кровати. Несколько последовательно наложенных репаро вернули кроватям пристойный вид, но матрасов не было совершенно. Когда Томас уснул на трансфигурированных в матрас остатках того самого дивана и накрыт пледом, за которым смотался Артур, парни наконец смогли чуть выдохнуть. «Где вы его такого нашли вообще?» «По адресу», — недоуменно ответил Гамп. «Заводской тупик. А ты где был все это время?» «Не поверишь», — язвительно ответил Теодор. «По адресу. Только не там, похоже, где вы его нашли. Я и попал в эту ловушку. Гамп испуганно посмотрел на него. «И, я не знаю, что это за ерунда с Сириусом Блэком. Его отравили маглы, поэтому Безауары не помогает. Это маглы устроили мне западню, им был нужен именно я, понимаешь? Он же присылал патронуса мне. Сраный Томас, надо же было попасться маглам». Гамп обхватил себя руками. «Профессор Бербидж говорила, что маглы не могут отследить волшебников, ведь после происшествия им всем стирают память. Ты точно уверен, что это были не маги, пожиратели? Пожирателям достаточно дождаться понедельника, когда я явлюсь на заседание Визингомата. Это маглы, чистейшие воды маглы, которые точно так же выбили из-под меня опору и заковали в магические наручники, не дав мне аппарировать. То есть у них в сообщниках есть маги, но это явно больное воображение Томаса рисует Сириуса, Мерлина и Моргана, Блэка. Почему ты думаешь, что Дин ошибся? Потому что Сириус Блэк погиб в ту же ночь, что и моя тетя, и ты прекрасно это знаешь, Артур. Он не погиб, а упал в арку смерти, а это... Я не знаю, что у вас там на Хаффлпаффе за страшилки рассказывают, но арка смерти — это арка смерти, где казнили магов в старину, без возможности вернуться. Во времена Стюартов среди них были мои предки, я знаю, о чем говорю. Но ты поддерживали парламент, сейчас это ни капельки не важно, Арчи. Сейчас маглы передали через меня ультиматум для нового министра, угрожая начать эскалацию в любой момент, если бардак не прекратится. И что ты будешь делать? Эти слова, кажется, испугали Артура еще сильнее. Передам их новому верховному чародею. Они помолчали. С хлопком появился Невилл, настроенный решительно. В отличие от них двоих, он посещал лекарское дело, вместо какой-то ерунды на вроде ухода или девчачьих прорицаний. Верховный чародей, я могу вас отвлечь, лорд Нотт, пройдемте в мой кабинет. Не возражаете, если я вас аппарирую? Прошедшие несколько дней были крайне напряженными по всей Британии. Теодору написал Тим Тюбер, бесследно пропал его младший брат, уехавший вроде как на тот самый магловский музыкальный фестиваль. Самостоятельные поиски ничего Тюберу-старшему не дали, и тот попросил, помощи сюзерена по формулировке их клятвы. Теодору ничего не оставалось, как явиться, однако даже запрещенные ритуалы кровного поиска, которые он нашел в библиотеке бабушки, не помогли найти следов. На третий день Нотт сделал предположение, что Ран не отправился на континент и не сказал брату, а потому не мог вернуться домой, а магия не могла его найти. Министерство как орган управления в эти дни также не работало. Даже пророк пропустил один из дней, вопреки статусу ежедневного. В атриуме и на этажах министерства были толпы магов, колдунов и колдуний, которые требовали ответов и ответственных за их нарушенные планы, проблемы бизнеса и полную неопределенность перед будущим. Министр Тикнезс был едва ли не единственным из всех чиновников, кто в принципе существовал в Британии, и первым делом в понедельник 11 августа Визингомат по представлению министра принял решение о запрете на прогулы для сотрудников министерства, карающиеся штрафами, выговорами, дисциплинарным слушанием и тюремным заключением.